И вот, я завершил прорыв на 10-ю ступень культивации и довольно потянулся, разминая тело. Отключив защиту на зале для медитаций, я распространил вокруг свою волю небесной крови и направился наружу. Через секунду я нахмурился, потому что почувствовал, что битва с демонами идет уже в окрестностях дворца. Бесчисленные толпы демонических тварей перемалывали последних небожителей, пытаясь прорваться во дворец. Что ж, пришло время показать им, как сильно они ошиблись, придя в этот мир. Незримая волна распространилась во все стороны, подчиняя реальность моей воле. Там, где она проходила, демоны падали на землю и начинали гнить заживо. Их души тоже разрушались и деградировали, гарантируя, что в следующей жизни они смогут стать максимум бактериями. Заполнившая этот мир воля скверны откатилась назад и была рассеяна. Я узнал название демонической воли из ее внутренней сути. Это была своего рода подпись, которую создатель этой воли поставил на нее. Я почувствовал, что многие демоны имели в своем теле материализованную волю скверны, и сейчас они испытывали невероятные муки, ощущая, как эта сила оборачивается против них самих. Стоило мне появиться на поле боя, как мои войска воспряли духом, празднуя победу. Моя воля проникла в тела небожителей и придала им сил, действуя в сотни раз сильнее божественной ци, которую я сразу же стал поглощать и перерабатывать в свою ци. Спустя всего несколько минут все демоны в верхней области мира богов были уничтожены, а еще через минуту я начал воскрешать тех небожителей, которые умерли не ранее, чем пару дней назад. Их души все еще были связаны с этим миром и сохраняли информацию о родословной их тел небожителей. Мне пришлось прибегнуть к этому шагу, потому что от расы небожителей остались буквально единицы выживших. Я смог победить, но эта победа далась мне высокой ценой. Задержавшись на несколько дней, после распечатывания зала для медитации я обнаружил бы, что нахожусь в демоническом мире, поглощенном скверной. Я использовал свою волю, чтобы не просто воскресить или вылечить небожителей. Я изменил саму природу их тел. Можно сказать, что я создал новую родословную, которая входила в резонанс с законами природы самого мира богов и давала им особую власть над этим миром. Думаю, в свое время именно так боги создали различные родословные небожителей. Раньше я мог бы биться над этой задачей десятки лет, но сейчас напрямую ощущал работу законов этого мира и мог настроить тела небожителей на их использование. Восстановив порядок и наладив воспроизводство новых поколений небожителей, я вернулся к исследованию и улучшению своей воли небесной крови. Изначально при использовании техник пути крови возникало свечение красного цвета, но после того, как мои техники были улучшены, чтобы иметь возможность воздействовать и на души, меня стало окружать глубоко синее свечение. Полагаю, это изменение цвета сделало меня более божественным в глазах окружающих. 22. Терновник. С переходом на 10-ю ступень культивации, мои исследования природы ци не прекратились. Мне еще многое нужно было сделать, чтобы стабилизировать свою волю и сделать ее непреодолимой. Поэтому я не торопился уничтожать всех демонов. Они еще не исчерпали своей полезности и могли пригодиться в будущем для тестирования моей силы. Верхняя область мира богов стала недоступна для демонов, а вот завоевание средней области я поручил обновленным небожителям. Каждый из них был своего рода ретранслятором моей воли, а потому мог эффективно сражаться даже с самыми сильными демонами. Вот только после почти полного уничтожения, небожителей было слишком мало. Им требовалось время на то, чтобы размножиться. Моим подчиненным понадобилось пара лет, чтобы отбить среднюю область мира богов. Дальше они продвинуться не могли, а потому сосредоточились на удержании демонов от вторжения через переходы во внешнюю область. Параллельно небожители плодились и размножались, восстанавливая свое количество. Я следил за их успехами и довольно жестко контролировал уровень образования и тренировок новых бойцов, чтобы среди них не было тупиц и лентяев. В загробном мире скопилось огромное количество душ, так что я мог выбирать для воплощения самых лучших из них, тех, кто был бы полезен для меня. Под моим руководством возрождались не только боевые умения. Для обеспечения армии требовалось развивать промышленность. Ведь на моей стороне воевали не голозадые дикари, а воины, облаченные в броню и вооруженные боевыми артефактами и холодным оружием. Вне боя жили эти воины в красивых дворцах, а питались они изысканными блюдами, рецепты создания которых придумывали самые гениальные кулинары. И пусть это было не настоящее изготовление пищи, а лишь ее создание с помощью ци, Для разработки нового блюда требовался определенный талант. И вот, я закончил со всеми исследовательскими проектами и был готов испытать свои силы против бесчисленных орд демонов, заполонивших внешнюю область мира богов. Я не стал брать с собой сопровождение, а отправился один. Пройдя через переход, я оказался в темном мире, пропитанном демонической ци. Красно-коричневое небо было заполнено тучами и едва светилось. Вся земля, насколько хватало глаз, была покрыта толпами изуродованных демонов, буквально переполненных скверной. Тут и там к небу тянулись перекрученные черные деревья, на ветвях которых не было ни одного листа. Это место теперь больше напоминало ад, чем мир небожителей. Отлетев в сторону от пространственного перехода, я активировал свою силу культиватора ци 10-й ступени и распространил волю небесной крови на десятки километров вокруг. В тот же миг воля скверны рассеялась, а демоны начали умирать в муках, даже несмотря на то, что я еще не пытался их убить. Без поддержки воли скверны, материализованная скверна в их телах начала убивать их самих. Это явно не были боевые части армии демонов, а скорее заградительный отряд, целью которого было заражение всех вторгшихся небожителей скверной. Так что постигшая их судьба была во многом ожидаемой. Небо надо мной заклокотало, и грязные облака цвета запекшейся крови начали рассеиваться. Но не успел я по-настоящему перейти к очищению этого мира, как ко мне на огромной скорости подлетел демон, находящийся на 10-й ступени культивации ци. Правда, я с первого же взгляда смог ощутить, что он не являлся полноценным демоническим культиватором. Его основа культивации была намеренно искалечена, чтобы не дать ему стать сильнее. Также у него не было даже намека на наличие хоть какого-то аналога моей воли небесной крови. Зато демон являлся проводником воли скверны. Очевидно, это был один из рабов, отправленных в мой мир владыкой демонов. Склонись пред волей хозяина скверны, и тогда тебе будет даровано право на жизнь. Высокопарно прошипел демон, старательно выпячивая свой уровень культивации. Я не стал слушать приветственную речь, вместо этого сконцентрировав волю и направив ее на то, чтобы заблокировать силы дерзкого раба. Жизненная энергия демона вышла из-под его контроля, а ци в его теле рассеялась словно дым. Тварь умерла раньше, чем даже успела издать предсмертный вопль. Но вот последовавших за этим событий я не ожидал. В теле демона скрывалось просто невероятное количество скверны, которая начала изливаться в окружающий мир неостановимым потоком. Очевидно, что это была ловушка, или даже скорее предупреждение, а потому я не мог просто сбежать, позволив превратить этот участок планеты в безжизненную пустыню, пропитанную скверной на километры вглубь Земли. Я попытался остановить этот поток, выжигая саму суть скверны, но скорость уничтожения этой дряни была слишком низкой, а потому я решил в первую очередь сосредоточиться на ее сдерживании и запечатывании. Распространив свою волю по окрестностям, я с удивлением обнаружил глубоко под землей остатки растительности, что успешно сопротивлялись демонической ци. Я влил в эти ростки жизненную силу, создаваемую моей волей небесной крови, и они начали расти с огромной скоростью. Раньше я даже не думал о том, чтобы использовать свою силу управления жизненной энергией на растениях. Но сейчас мне стало очевидно, что я упустил целое направление развития. Обнаруженные мной остатки корней деревьев небесного Даа были еще одним наследием богов. Они с легкостью прорвали землю и взметнулись в небо сотнями ветвей. Без каких-либо проблем деревья подавили скверну и начали поглощать ее, запечатывая внутри стволов. При этом они еще и перерабатывали ци 10-й ступени, медленно, но верно, очищая скверну и делая ее частью своей силы. Всего за несколько минут на месте гибели демона выросло огромное дерево с толщиной ствола в 300 метров и высотой не меньше пары километров. Оно было покрыто зеленой листвой и распространяло вокруг себя божественную ауру, под воздействием которой даже демонические облака в небе начали таять. Вскоре вниз прорвался луч солнца, в свете которого гигантское древо засияло словно божественное сокровище. Я взял несколько ветвей дерева в качестве образцов и вернулся обратно в императорский дворец, чтобы исследовать неожиданное наследие давно погибших богов. Дерево небесного Даа, на котором росли фрукты небесного Даа, оказалось крайне интересным объектом для исследований. Довольно быстро стало понятно, что оно было создано искусственно, и основной его задачей было выступать своего рода ретранслятором божественной воли. Сейчас эту функцию в моей империи выполняли сами небожители. Но я уже видел, что деревья могут справляться с этим куда лучше. А еще, я почти сразу обнаружил, что эти деревья могут самостоятельно производить огромное количество жизненной энергии. По сути, они являлись источником вечной жизни. Я опять отложил вопрос с уничтожением демонов и занялся разработкой совершенно нового проекта. Растения могли стать источником бессмертия и проводниками моей воли, действуя куда эффективнее небожителей. Конечно же, я не собирался уничтожать последних, но теперь нагрузка на них должна была уменьшиться, что позволяло направить освободившиеся ресурсы на другие направления развития. Спустя 5 лет напряженной работы я наконец смог получить именно то, что мне было нужно. Это был целый биоценоз, где растения, лесные животные и небожители жили в гармонии друг с другом, выполняя каждый свою функцию. Да, я создал новый класс живых существ, выполнявших роль помощников небожителей. Можно сказать, что это были небожители, лишившиеся человеческого облика и значительной части разума, но взамен они приобрели более глубокую связь с лесом. Лес бессмертных был моим главным детищем. Его основой были огромные деревья, что тянули свои ветви на высоту в несколько километров. Эти деревья могли управлять ци и жизненной энергией, контролируя мир вокруг себя. Они обладали собственными врожденными техниками ци и были способны самостоятельно противостоять внешней агрессии. Кроме того, при необходимости деревья могли приносить плоды, из которых рождались животные и даже небожители. Лес был замкнутой средой, в которой производилось все необходимое для комфортной жизни всех его обитателей. Небожителей я тоже переделал. В их телах почти не осталось наследия умерших богов. Больше не было родословных, а небожители не имели звериного облика. Также я нейтрализовал волю богов, которая заставляла небожителей иметь элементы животных в своем облике. Теперь это были идеально красивые люди, которые в принципе не могли иметь проблем со здоровьем. Они не старели и могли жить вечно благодаря связи с лесом бессмертных, который снабжал их жизненной энергией. Лесные животные были младшими братьями небожителей. Их задачей были разведка, помощь в бою и в хозяйственных работах. А еще, все эти животные были милыми и красивыми, даря небожителям возможность наслаждаться красотой окружающего мира и младших помощников. Это позволяло стабилизировать их психику и сделать более склонными к совместной работе. Животные подчинялись небожителям, те подчинялись своим командирам, а верхушка этого общества подчинялась мне. Таким образом, каждый небожитель мог ощутить себя не только рабом, но и рабовладельцем. Пока элита небожителей обладала правильными моральными качествами, это общество было достаточно устойчивым, чтобы не иметь внутренних конфликтов. Вместе с тем, личное развитие и культивация ци тоже были необходимой частью повседневной жизни, так как всех лентяев и неудачников пожирал сам лес. Эта система регуляции еще нуждалась в отладке и доработке, но она позволяла мне не заниматься лично подобными задачами и исключить возможность коррупции среди высшего руководства. Лес был беспристрастен, он мог даровать бессмертие, а мог забрать жизнь. Сам же лес не подчинялся небожителям, обладая собственным нечеловеческим разумом. После того, как лес бессмертных поглотил верхнюю и среднюю области этого мира, пришло время для возвращения контроля над внешней областью. И тут главным нашим оружием должен был выступать терновник. Это было мое особое изобретение. По сути, это была вариация леса, только с измененными свойствами. Терновник был кустарником, который разрастался, занимая все доступное пространство. Его ветки были покрыты множеством острых игл, способных рассечь даже броню элитных демонов. Он с легкостью переваривал все враждебные виды энергии, включая скверну, божественную ци и волю небес. Сам он не горел, не гнил, не боялся воды и не нуждался в освещении или удобрениях. Ветви терновника было практически невозможно сломать или разрубить. Он мог выживать в раскаленной пустыне и в ледяных горах. Ничто живое не могло пробраться через терновник, так как его иглы резали плоть словно желе, выделяя смертельный яд на основе техники пути небесной крови. При необходимости растения могли стрелять отравленными иглами на расстоянии в сотню метров. При этом, терновник мог с легкостью замещаться лесом бессмертных и не причинял вреда животным леса и небожителям. Это была идеальная защита и нападение. Конечно, терновник никак не мог помочь против летающих противников, которые оставались за пределами досягаемости его ветвей. Но любому летающему противнику нужно место для отдыха на твердой поверхности. Даже какие-нибудь летающие острова не могли помочь, потому что семена терновника разлетались на сотни километров, поднимаясь на огромную высоту благодаря вложенным в них техникам ци. Это было необоримое биологическое оружие, способная за несколько лет поглотить целый мир. Вот эту самую заразу я и запустил во внешнюю область моего мира небесной крови. Да, я решил, что пора уже забыть про богов, сгинувших миллионы лет назад, и назвать этот мир в честь меня. Демоны, столкнувшиеся с терновником, поначалу не придали ему особого значения. Их жизнь и так была адом, и появление еще одного способа мучительно умереть по неосторожности не было чем-то особенным. Местные демонические деревья тоже не брезговали полакомиться мясом пробегающего мимо демона. Но спустя некоторое время стало понятно, что огромные территории были поглощены терновником, и там не осталось ни одного демона. Более того, это растение успешно перерабатывало скверну, превращая ее в собственную силу. А еще, терновник был проводником моей воли небесной крови, которая с легкостью подавляла волю скверны и обращала демоническую ци в небесную ци, меняя сами законы окружающего мира. Осознав наличие проблемы, демоны принялись за искоренение терновника. Они рубили его, жгли и травили, но все было без толку. Я выигрывал войну, даже не используя свою армию. Я, конечно, не собирался просто сидеть и смотреть, как проблема решается сама собой. Но уже стало понятно, что если демоны не придумают ничего нового, то я выкину их из этого мира всего через десяток лет, когда терновник и лес бессмертных покроют всю поверхность внешней области. Наблюдая за метаниями демонов, я обратил внимание на подземные недра планеты. Еще с древних времен под землей водилась всяческая демоническая жуть. Она не вылезала на поверхность, но при этом одно ее существование ослабляло этот мир. И сейчас древние демоны обзавелись новыми соседями, что принесли к ним свою скверну. Обдумав этот вопрос, я изменил терновник так, чтобы тот мог жить и в подземельях, полностью заполняя собой все пещеры и пустоты подземного мира. Три планеты мира небесной крови должны были принадлежать мне целиком и полностью. Они должны были стать сердцем новой империи, что в будущем завоюет сотни миров. Конечно же, демоны не сдались так просто. В первую очередь потому, что они вложили массу усилий и ресурсов в постройку своего рода городов, в которых в мрачных подземельях находились гнезда, производящие демонов в огромных количествах. Эти города поглощали небесную ци, истощая мой мир. И когда первый из этих городов был поглощен и уничтожен терновником, началась настоящая война. Демоны использовали техники ци, способные уничтожать горы и сдвигать континенты. Они перемалывали всю поверхность планеты в фарш, а потом плавили ее до состояния бескрайних лавовых полей, но через несколько дней терновник опять вылезал на поверхность подобно неуничтожимому сорняку. Скверна хлестала через край, пытаясь задавить все живое, но терновник поглощал этот яд, обращая его в свою силу. Каждый раз, когда демоны изобретали новую технику, способную навредить терновнику, я дистанционно изучал ее и добавлял своему детищу защиту от подобного воздействия. Чем больше сил прилагали демоны, тем более неуничтожимым становился их враг. Когда терновник добрался до второго гнезда демонов, на поле боя появился демон 10-й ступени культивации ци. Он попытался отгородить демонический город непроницаемыми барьерами, и я решил явиться на поле боя лично. Все-таки противники подобного уровня были редкостью, и было бы великой утратой, если бы настолько могущественный демон сдох от контакта с терновником, так и не принеся мне никакой пользы. «Посмотрите, кто пришел», — насмешливо провозгласил я, появившись в небесах рядом с городом. «Неужели это тот самый демон, что возомнил себя великим завоевателем этого мира? Ты, кто ты такой? Как ты смеешь противиться воле хозяина скверны? Я, Тай Сюань, истинный владыка этого мира. Ты и твой хозяин задолжали мне свои жалкие жизни, которыми вы должны расплатиться за свою попытку вторгнуться в этот мир. Да как ты смеешь? Ты всего лишь жалкий культиватор. Ты все равно, что тля, против воли истинных богов. Я уничтожу тебя», — заверещал демон. Несмотря на всю свою браваду, он не рвался в бой, ощущая часть моей силы через полуприкрытую маскировку. «Истинных богов?» — усмехнулся я. «Я выше всяких богов. Я — Тай Сюань». С этими словами я пафосно щелкнул пальцами, и все барьеры, которые демон поддерживал вокруг города, распались в пыль со звуком разбитого стекла, а вслед за этим заросли терновника устремились внутрь гнезда, разрастаясь со скоростью бегущего человека. И как бы ни сопротивлялись обычные демоны, остановить распространение колючего кустарника они не могли. Каждый, кто был достаточно глуп, чтобы попытаться выкорчевать кусты в рукопашную, вскоре становился удобрением и придавал терновнику новые силы для дальнейшего роста. «Мой город!» – заверещал демон, пуча глаза. Он попытался уничтожить поглощающую город растительность, но вскоре осознал бесперспективность этого занятия. Даже если у него и получалось уничтожить кусты на небольшой площади, за это время они поглощали куда большую территорию. «Это ты! Ты во всем виноват!» Демон, наконец-то, нашел истинного виновника творящегося беспредела. «Конечно, это я», — подтвердил я с наглой усмешкой. «Ты вторгся в мой мир, и сейчас я заставлю тебя заплатить за это». «Да что ты можешь? Ты прятался все эти годы в своем дворце, не смея и носа оттуда высунуть. Как и говорили слухи, император этого мира совершенно никчемен. Сейчас я разберусь с тобой, а потом займусь этим твоим сорняком. Уверен, благодаря помощи моего хозяина мне удастся осквернить этот кустарник, после чего он станет частью нашей силы, и тогда весь этот мир падет к ногам хозяина скверны». Я с интересом выслушал слова демона. Похоже, он почти ничего не знал о том, что происходит в верхней области моего мира. Он спутал меня с главой клана Ледяного Дракона, даже не представляя себе пределов моего могущества. Что ж, стоило дать ему понять, насколько он был неправ. Я снял маскировку со своего ядроцея и заполнил мир вокруг давлением воли небесной крови. Все демоны в округе упали на колени и заорали в диком ужасе, ощущая, как жизнь покидает их тела, а души распадаются в пыль. Но вот мой противник не торопился биться в конвульсиях, хотя энтузиазма у него явно поубавилась. «Ты, невозможно, как ты мог стать настолько сильным?» – заверещал он. Безымянный демон попытался сбежать, используя какую-то технику телепортации, но я не дал ему этого сделать. «Куда же ты? Ты ведь обещал разобраться со мной. Раз уж ты пришел сюда, как радушный хозяин, я не могу отпустить тебя без небольшого подарка». С этими словами я атаковал демона с помощью сдерживающих техник, пытаясь пленить его. Конечно же, противник начал сопротивляться и даже атаковал меня изо всех сил, но разница между нами была непреодолимой. Благодаря могуществу воли небесной крови я контролировал всю ци в окружающем пространстве. Только лишь высокая концентрация скверны в теле демона и его 10-я ступень культивации позволяли как-то сопротивляться некоторое время, пока моя нейросеть не смогла подобрать способ взломать его защиту. Демон беспомощно завис в воздухе, кривя рот в диком ужасе, а я приблизился к нему, доставая из кармана обещанный подарок. «Скажи, а-а-а!» Протянул я руку к его рту. Демон попытался закрыть пасть, но даже такая малость была ему недоступна. Я забросил крупное семя прямо в его глотку и заставил проглотить подарок. Это была моя последняя разработка, борщевик. 23. Хозяин. Занимаясь разработкой леса бессмертных и терновника, я не забывал о том, что мне придется бороться не только с рядовыми демонами, но и с их хозяевами вроде хозяина скверны. А еще, следовало уничтожать проблему в зародыше и целиком зачищать те демонические миры, обитатели которых посмели напасть на меня. Вот для решения подобных задач и был разработан борщевик. Это было специализированное оружие против демонов. Оно заражало тело демона, прорастало сквозь его кости и внутренние органы, а затем протягивало ветви на духовный план, где проникало в саму душу. Борщевик высасывал жизненные силы жертвы, делая ее слабее с каждым днем. Спустя некоторое время душа демона преобразовывалась в борщ, зараженную духовную субстанцию, которая притягивала внимание других демонов, распространяя особый аромат сытной души. Демоны не могли устоять против такого соблазна и пожирали борщ, заражая себя борщевиком, после чего цикл повторялся. Кроме того, растение не забывало разбрасывать свои семена и на физическом уровне. При контакте с телом демона семена незаметно прорастали внутрь него, первое время даруя увеличение физической силы. Но спустя некоторое время жизненная сила демона приходила в упадок, его тело деревенело, выпускало множество летучих семян, а душа превращалась в борщ. И что самое важное, если рядом с умирающим демоном находился терновник, то жизненная сила демона и накопленная им ци передавались моему детищу, усиливая его. В будущем я планировал открыть каналы пространственной связи, по которым похищенная терновником ци должна была передаваться в мой мир, компенсируя нанесенный демонами вред. И вот, сейчас первый подопытный демон проглотил семя борщевика, то растворилось в его теле подобно питательной алхимической пилюле, придав дополнительных сил. Это позволило демону вырваться из моей хватки и броситься прочь, завывая в ужасе. Я рассчитывал, что он сбежит в свой мир, принеся туда заразу борщевика, а заодно и пару семян терновника, незаметно налепленных ему на спину, но демон преподнес мне приятный сюрприз. «Хозяин, взываю к тебе, помоги мне справиться с врагом, что покусился на твое гнездо, он здесь, виновник наших проблем здесь». В ответ на мольбы демона рядом с ним открылся огромный портал в мир демонов, через который я увидел тушу демона просто невероятных размеров. Чем-то он напоминал гусеницу размером с гору, из каждой поры на теле которой изливалась концентрированная скверна. Одно лишь дыхание этого демона, вырвавшееся через портал, осквернило мой мир на сотни километров вокруг. И даже терновник на время прекратил свой рост, сопротивляясь потокам враждебной ци. «Жалкая мошка», — раздался тягучий голос хозяина скверны. Больше он ничего сказать не успел, потому что я нанес свой удар. Пронзающая атака, в центре которой пряталось семя борщевика, прошла через портал и попала прямо в морду демона. Каким бы великим он ни был, его защита была полна дыр, и нейросеть буквально за долю секунды смогла рассчитать параметры атаки, способной пробить все виды защитных техник и природной брони хозяина скверны. Одновременно семя борщевика получило обновление программы, которая позволит ему сопротивляться концентрированной скверне. Имея возможность вживую видеть создателя этой дряни, я сразу нашел уязвимые точки в его творении. Ведь демон не страдал от собственной скверны, так что мне всего лишь надо было повторить уже имеющееся у меня перед глазами решение. Семя борщевика погрузилось в тело гигантского демона на десятки метров и замерло рядом с одним из его нервных центров. Я тем временем закинул в портал горсть семян терновника, который теперь тоже имел полный иммунитет к скверне и воле скверны, исходящей от моего врага. Демон заверещал, больше от неожиданности, чем от боли. В этот момент он потерял контроль над техникой открытия портала, и я смог насильно закрыть проход в другой мир. А через секунду я нанес калечащий удар по демону рабу 10-й ступени культивации, после которого тот потерял сознание и упал на землю подобно половой тряпке. Без активной помощи с этой стороны даже кто-то вроде хозяина скверны не смог бы так просто открыть портал в мой мир. Что ж, думаю, теперь у хозяина скверны будут другие заботы, и он не станет лезть в мой мир в ближайшие дни, а потом уже борщевик не даст ему это сделать, да и терновник должен занять его внимание. С учетом размеров противника, терновник с легкостью сможет прорасти на его теле, погружаясь корнями вглубь плоти. И пока демон будет бороться с лишаем, борщевик заразит его душу, после чего спастись будет уже невозможно. Мне придется форсировать разработку методики похищения ци из других миров. Если не поторопиться, то мир хозяина скверны разорвут на части другие соседи. Я был уверен, что вселенная полна множества существ, которые спят и видят, как бы захватить очередной мир. Раньше мой мир защищала воля небес, но сейчас этим придется заниматься мне. Первый агрессор уже получил по носу, но уверен, он не последний. Понаблюдав пару минут за тем, как обновленный терновник разрушает гнездо демонов, я направился к жопе мира. Здесь бесконечные полчища демонов покидали мой мир через провал, ведущий в адские миры. Внешняя область мира небесной крови использовалась как родильный дом для бесчисленных орд демонов, которые должны были завоевывать другие миры. Фактически, каждый убегающий демон был моей собственностью, и следовало прекратить это разбазаривание ресурсов. Но перед этим, я достал несколько тысяч семян борщевика и в три раза больше семян терновника и рассеял их над толпой демонов. Борщевик укоренился внутри тел жертв, а семена терновника прилипли к их чешуе и коже. В фазу активного роста они должны были переключиться пару дней спустя. Подождав около получаса, я выпустил обычные семена терновника, и тот начал разрастаться, перекрывая путь в адские миры. Демоны, конечно, попытались сопротивляться, но эта борьба изначально была обречена на провал. Через 2 часа, перекрыв еще несколько второстепенных проходов в нижние миры, я перешел к активному завоеванию территорий внешней области. Я появлялся во всех уголках этой планеты и засевал окрестности терновником. Тем временем, бесчисленные полчища бессмертных небожителей вливались во внешнюю область, помогая лесу бессмертных захватывать новые территории. Внешняя область была действительно огромна, и для захвата всей территории обычными методами мне пришлось бы потратить минимум несколько лет. Но поскольку это был мой мир, я дал лесу бессмертных право открыть бесчисленные проходы, ведущие из средней и верхней областей во все уголки внешней области. Теперь захват мира происходил в десятках тысяч мест одновременно, а небожители увеличивали скорость распространения терновника и леса, разлетаясь во все стороны с огромной скоростью и раскидывая семена. Демоны пытались сопротивляться, но на них по большей части никто и внимания не обращал. Одного лишь терновника было достаточно, чтобы решить эту проблему. Когда планета была по большей части поглощена лесом бессмертных, я перешел к запечатыванию проходов в нижние миры. Обладая полным контролем над законами природы этого мира, я знал, как можно свести угрозу вторжения к минимуму. Было бы неправильным полностью отсекать мой мир от прочих миров Вселенной, но вторжение демонов мне пока не требовалось. Поэтому я свел все проходы в нижние миры в одну область, а потом вырастил поверх них огромное древо миров. Это было дерево высотой почти в сотню километров и с толщиной ствола больше 10 километров. Своими корнями оно оплело все проходы в миры демонов и смертных, контролируя течение через них энергии мироздания. Теперь демонам пришлось бы изрядно напрячься, чтобы пробить путь в мой мир. Но вместе с тем, древо миров не препятствовало круговороту душ. Если душа какого-то культиватора или святого из мира смертных желала вознестись в мой мир, то она оценивалась на пригодность, ее память слегка приглушалась, чтобы проблемы прошлого не тяготили разум в новой жизни, после чего душа рождалась в теле одного из лесных животных. И если высокое качество сознания вознесенного подтверждалось, то через сотню лет после достижения девятой ступени культивации ци он мог получить тело небожителя. Таким образом, с одной стороны я получал душу, готовую к жизни в рамках правил моего мира, а с другой, я не стирал личность этой души, давая ей возможности дальше развиваться на пути становления истинным культиватором ци. Что касается тех душ, которые не прошли отбор древа миров, то их будет выкидывать в миры демонов, что тоже в какой-то мере было для них благом. Потому что именно среди демонов подобные личности имели максимальные шансы стать сильнее. В будущем я планировал дать небожителям леса бессмертных возможность переходить на десятую ступень культивации ци, но перед этим мне самому следовало как минимум достичь пика этой ступени, до чего еще было далеко. Если бы не нейросеть, то битва с хозяином скверны могла бы стать для меня последней, потому что тот был невероятно силен. Мне еще было куда расти, и в первую очередь для этого требовался полный контроль над миром небесной крови. Я отправился во дворец императора и решил начать углубленное исследование структуры всего этого мира. Я уже знал, что он состоит из трех планет, соединенных между собой пространственными каналами. Но помимо этой очевидной части, существовал еще духовный план, где происходил круговорот ци и жизненной силы самого мира. Доступ к этому плану имели только культиваторы десятой ступени, и сейчас там творился сущий бардак, так как наследие древних богов, законы воли небес и следы попыток вторжения множества разных владык демонов смешивались в непонятную кашу. Со всем этим нужно было разобраться, провести инвентаризацию, разработать схему правильного оборота энергии во всех трех областях, а потом еще и заново отрегулировать каналы связи с верхними и нижними мирами. В общем, от одного только осознания масштаба проблем мне хотелось схватиться за голову и уйти в отпуск на сотню лет. По крайней мере, теперь у меня есть необходимая база в виде леса бессмертных, который способен связать все три планеты в единую систему циркуляции ци. А еще, мой духовный компьютер вполне мог провести анализ информации о строении мира, раскрыв основные закономерности. Начать сбор информации я решил со священного пика, где в свое время занимался культивацией. Именно там находился главный канал, связывающий этот мир с верхними мирами. Стоило мне рассмотреть это место повнимательнее, как стало понятно, что именно тут воля небес проникает в мой мир. Вот только структура подключения этой силы к энергетике моего мира была довольно хлипкой. Стоило мне только прикоснуться к ней, как все развалилось, словно прогнивший сарай. Воля небес все еще пыталась проникнуть в мой мир, но теперь у этого воздействия не было необходимой фокусировки, из-за чего воздействовать она могла лишь на небольшую область вокруг священного пика. Пока я раздумывал, что теперь со всем этим делать, из прохода в верхний мир вышла девушка, одетая в сапфировую броню. Ее строгое лицо несло печать высокомерия и презрения ко всему сущему. Но самой главной отличительной характеристикой незваной гости был уровень ее культивации, десятая ступень. Я мог сказать, что запасы ци в ее ядре были больше, чем у меня. Но вот с точки зрения влияния на законы мироздания ее сила была посредственной. Вместо этого она являлась своего рода проводником воли небес. Мои небожители исполняли примерно ту же функцию, хотя там качество проведения моей воли небесной крови было явно хуже из-за недостаточного уровня культивации моих подчиненных, да и технология подобного воздействия у меня еще была не до конца отработана. Пока я рассматривал девушку, анализируя ее способности и чуть ли не проводя вскрытие, та смотрела на меня с отмороженным видом, тоже что-то прикидывая у себя в уме. «Так это ты посмел пойти против Владыки Небес?» Наконец, разродилась она глупым вопросом. «Нет, это Владыка Небес посмел идти против меня, за что я его неизбежно покараю», ответил я максимально пафосным тоном. «Знаю я таких фанатиков. Если их на место не поставить, то они так и будут мозги выедать пропагандой своей дешевой идеологии. Ты покараешь?» Холодно усмехнулась девушка. «Ты ведь понятия не имеешь, о чем говоришь. Миллионы лет назад этим миром правил Бог Света. Тогда я одна пришла сюда по приказу Владыки Небес и одним лишь давлением воли небес уничтожила Бога Света и всех его прихлебателей. Я завоевала для него этот мир, наполнила его волей небес и оставила тут двух рабов, которые должны были следить за порядком. Первым рабом был император, которого я одарил родословной императорского дракона. Именно его кровь течет в твоих жилах. Вторым рабом был страж небес, который получил мельчайшую крошку ци Владыки Небес. Его задачей была защита этого мира от вторжения демонов и других врагов. Весь этот мир изначально был всего лишь незначительной колонией, на которую никто даже не обращал внимания, пока ты не разрушил узел фокусировки воли небес. Но теперь сюда пришла я, и тебя ждет неминуемая расплата за твои грехи. Тон, которым девушка произнесла эту речь, был наполнен высокомерием и презрением ко всему мирозданию. Только когда речь шла о Владыке Небес, ее голос немного смягчался. «Ну, возможно, миллионы лет назад воля Небес и была такой удивительной, как ты говоришь, но с тех пор она обрякла, уменьшилась в размерах, перестала быть упругой и уже не выглядит такой впечатляющей, как прежде. Ты, да как ты смеешь сравнивать волю Небес с этим грязным мужским отростком?» Ци гостья вышла из-под контроля и начала изливаться в окружающий мир, порождая ураганный ветер и сильнейшее духовное давление. Но на меня все это не произвело особого впечатления. Наоборот, я убедился, что эта психованная дура совершенно не в состоянии себя контролировать. Каким отростком? Ты про мужской половой орган? Я не имел в виду ничего такого. Это все твои собственные грязные мысли, возникающие в твоем уме из-за хронического недотраха. Ведь на самом деле ты миллионы лет мечтал о том, чтобы Владыка Небес наконец-то заметил тебя и занялся с тобой сексом. Вот только правда в том, что твой хозяин – импотент, у которого член давно усох и отвалился за ненадобностью. Иначе ты бы не посмела назвать часть своего господина грязным мужским отростком. Ведь так, заорала недотраханная дура. Ее глаза засияли синим светом, а тело окружили светящиеся разводы неоформленной ци. «Я уничтожу тебя за эти слова. Что такое? Правда глаза колет?» «Понимаю, правда никому не нравится, а уж когда ее вываливают вот так, без подготовки». Пока я произносил ответную речь, рабыня Владыки Небес пыталась атаковать меня техниками ци и сияющим мечом, созданным из ци Владыки Небес. Двигалась она довольно быстро, вот только разнообразие ее атак поражало своей убогостью. Всего 7 боевых техник и простейший стиль владения мечом, и это культиватор, который служил Владыке Небес миллионы лет. Чем она все это время занималась, или ей просто было запрещено становиться сильнее, но тогда непонятно, как она вообще могла кого-то победить с такими талантами, или я все-таки оказался прав, и воля небес давно сгнила. Раньше рабыня могла подавлять всех одной лишь грубой силой, и за миллионы лет прожигания жизни просто потеряла способность становиться лучше. Боевые техники девушки были сильны, но в каждой из них имелись уязвимости, которые позволяли мне разрушать их еще на подлете. Так что в конце концов вся эта битва ничем не отличалась от простого изливания ци в окружающий мир. Атаки мечом я тоже довольно быстро научился блокировать, благо ци в мече ничем не отличалась от ци в сердце Стража Небес, которую я досконально изучил и переработал в свою собственную. «Думаю, пора уже показать тебе твое место», — сказал я, усиливая напор и нанося противнице первую рану. «Ты всего лишь жалкая рабыня, пригодная только для постельных утех. Не знаю, насколько нужно быть тупым, чтобы решить, что у тебя есть квалификация завоевывать миры. Уверена, что это ты убила Бога Света, а он не умер от смеха от встречи с завоевателем вроде тебя. Мое превосходство в скорости изучения техник противника полностью подавляло незваную гостью. Каждая моя атака пробивала ее защиту, пуская кровь. Пока еще я осторожничал, стараясь не прибить дуру случайным ударом. Данный экземпляр имел высокую научную ценность, и следовало аккуратно обездвижить девушку, не нанося ей серьезных увечий. Я рассчитывал на то, что смогу остановить побег подопытной, но не был готов к тому, что та обратится за помощью к воле небес. Ты все равно будешь повержен. Я еще вернусь с армией и уничтожу этот мир. С этими словами девушка отправила зов о помощи в канал связи с волей небес, и из пространственного перехода выплеснулась ци невероятной плотности, которая окружила ее со всех сторон и утащила прочь. Все произошло настолько быстро, что я не успел ничего предпринять. Единственным моим трофеем стала кровь рабыни, пролившаяся из ее ран. Я аккуратно собрал ее и запечатал для проведения дальнейших исследований. 24. Грабеж средь бела дня. С учетом ожидающегося в ближайшем будущем вторжения армии Владыки Небес, я решил временно прикрыть канал в Верхние Миры еще одним гигантским деревом. Даже не столько в качестве меры противодействия, а больше как сигнализацию. Главное, что дерево заодно перекрыло путь в мой мир для влияния воли небес. Разобравшись с печатью подавления, я занялся тем, зачем изначально и пришел сюда, изучением системы циркуляции ци и жизненной энергии всего мира небесной крови. Чем больше я изучал духовный план моего мира, тем меньше понимал, как такое вообще может существовать. Самая простая модель мира представляла его как три планеты разного диаметра, касающиеся друг друга на полюсах. Но вместе с тем, можно было представить все так, будто три планеты находились одна внутри другой. Логично было бы предположить, что маленькие планеты находились внутри больших, но все было ровно наоборот. А еще, была проекция, которая представляла эти три мира как три плоских круга, зависающие один над другим. В общем, духовный план мира был совершенно непостижимым с точки зрения логики обычного обывателя. Хорошо, хоть у меня был компьютер, способный рассчитать цифровую модель всей этой чуши, не заморачиваясь ответом на вопрос, а как оно все на самом деле устроено. Мне понадобилось несколько лет на то, чтобы полностью переделать энергетику всего мира и подчинить его моей воле. Все это время я ожидал, что вот-вот сюда вломится армия вторжения, но никого так и не дождался. Обдумав ситуацию, я решил сделать вместе, где пространственные каналы высших миров соприкасались с моим миром, своего рода сортировочную станцию. Все те, кто не имели специального управляющего кода, должны были перенаправляться в особый пространственный канал, который проходил мимо всех трех планет и скидывал непрошенных гостей в канал, ведущий в один из демонических миров. Я специально выбрал мир, откуда шла ци самого злобного характера. Это не был мир хозяина скверны, так как на того у меня были другие планы. И вот, я закончил все пусконаладочные работы по установке межмирового унитаза и в торжественной обстановке разблокировал канал, ведущий в верхние миры. Теперь ничто не сдерживало движение ци в этом канале, и мой мир стал полноправной частью того, что можно было бы назвать вселенским древом миров. Не успел я обрадоваться важному событию, как через пространственный канал был смыт в демонические миры первый гость, потом еще один, и еще, а через 5 минут через канал в мой мир попытался проникнуть отряд из сотни культиваторов 9-й и 10-й ступеней культивации. Еще через полчаса беспрерывным потоком пошла целая армия. Только через 2 часа переброска войск Владыки Небес завершилась, и пространственный канал опять замер, медленно перекачивая ци между мирами. На самом деле канал был не один. Было минимум несколько десятков каналов, ведущих в разные миры. Какие-то из них передавали ци в мой мир, какие-то наоборот поглощали ее, но в целом расход энергии приближался к нулевому. Я отметил в качестве враждебного мир, из которого пришла армия вторжения, после чего отправился по своим делам, наказав обслуживающему персоналу внимательно следить за обстановкой и сообщать мне обо всех странных событиях. После завершения работ по настройке пространственного узла для работы с верхними мирами, я перешел к узлу, где сходились каналы, ведущие в миры смертных и демонов. Здесь я выбрал каналы, идущие в миры, в которых ощущались следы скверны, созданные хозяином скверны. По моим подсчетам, демон уже должен был сдохнуть или как минимум ослабнуть, а потому уже можно было начинать откачку демонической ци из принадлежащих ему миров. После трансформации эта ци должна была стать небесной ци и усилить мой мир, делая его более божественным. Корни древа миров проникли в нужные пространственные каналы и выпустили в них терновник, который стал заполнять канал, играя роль своего рода проводника энергии. Именно через эти заросли должна была в будущем передаваться ЦИ. Вскоре я почувствовал, что управляемый мной терновник проник в несколько миров, уже полностью завоеванных предыдущей версией терновника. Теперь это были почти безжизненные миры, где властвовали растения, и только в самых глубоких морях еще теплилась животная и демоническая жизнь. Вскоре из этих миров потек стабильный поток ЦИ, а в обратную сторону отправились исследовательские отряды небожителей, которые должны были оценить, насколько эти миры вообще подходят для проживания. Увы, никаких следов самого хозяина скверны я не обнаружил. То ли он сбежал в мир демонов, находящийся слишком далеко от меня, то ли он давно сдох и его сожрали, не оставив ни крошки, но оценить результативность работы борщевика мне не удалось. Внезапно, мою исследовательскую работу прервали попытки силой пробиться в мой мир из демонического мира, в который я отправил армию Владыки Небес. Я попытался заблокировать продвижение вторженцев, но не преуспел в этом. Хотя и было очевидно, что мои усилия доставили им проблем, и до внешней области они добрались уже на последнем издыхании. Древо миров треснуло, и между его корней появился узкий лаз, через который в наш мир смогла выбраться рабыня Владыки Небес. Она выбралась из норы примерно по грудь, и бессильно замерла, обнаружив перед своим носом меня. «Это ты во всем виноват», — обвинила она меня усталым голосом. «Ты пожалеешь о том, что посмел отвергнуть дар Владыки Небес. Все эти годы он защищал этот мир, одним лишь своим авторитетом подавляя всех истинных владык мироздания. Но теперь этот мир объявлен ничейным. Тебя больше ничто не защищает. И скоро-скоро толпы врагов нахлынут сюда, чтобы пожрать этот мир и разорвать его на части. И виноват в этом будешь лишь ты». С этими словами лицо девушки перекосилось от боли, она вскрикнула, а потом ее резким рывком утащила обратно в нору. От кого бы она ни убегала, преследователь настиг ее и утащил к себе. Я нахмурился, сосредоточился и восстановил работу печати, закрывающей мой мир от вторжения из адских миров. Очевидно, мне еще предстояло много работы по отваживанию любителей халявы от моего мира, и прежде всего стоило увеличить плотность ЦИ мира небесной крови и степень ее божественности. Сама природа небесной ЦИ была такова, что она естественным образом подавляла демоническую ЦИ. Чем больше была разница, тем сложнее демонам было бы даже просто добраться до моего мира. Но не успел я даже завершить работу по настройке древа миров, как почувствовал, что мир вокруг неуловимо изменился, и его заполнила непонятная энергия. А всего через несколько секунд перед моим взором появились светящиеся надписи. Обновление системы до версии 876.54. Система версии 876.54 приветствует вас. Проводится восстановление конфигурации. Ожидайте. Но я не стал ничего ждать, а активировал уже давно запланированный протокол замены физического тела. Меня не устраивало то, что моим телом являлась биомагическая слизь, которая в будущем грозила мне проблемами с памятью. Я долго откладывал этот момент, и вот сейчас стало понятно, что больше ждать уже нельзя. Все мое тело мгновенно сгорело во вспышке пламени, а душа переместилась в тайное убежище в верхней области, где слилась с моей новой физической оболочкой. Это тело было создано с использованием всех моих знаний и являлось идеальной оболочкой для культиватора 10-й ступени. Вот только стоило мне разместиться в новом теле, как прямо перед моими глазами опять появилась надпись. «Система пришла в ваш мир, да начнется игра». Ну все, это война. Я дал задание нейросети отследить источник воздействия, из-за которого перед моими глазами могла появиться эта надпись, хотя никакого тела, созданного системой, у меня больше не было. Вскоре стало понятно, что воздействие идет с духовного плана, но полностью его изучить нейросеть была не в состоянии. Пришлось мне перемещаться в столицу империи и запускать суперкомпьютер. Вот он довольно быстро смог выдать ответ. Вторжение системы шло через духовный план с помощью магической энергии, то есть маны. Причем, шло оно вот уже месяц, но только сейчас перешло в стадию, когда система наводила массовые галлюцинации на всех обитателей моего мира, точнее, почти на всех. Интерфейс системы появился у небожителей и лесных животных, а вот лес бессмертных оказался агрессору не по зубам. Скорее всего, система даже не поняла, что лес разумный способен действовать самостоятельно. Таким образом, основная сеть контроля действий небожителей все еще находилась под моим управлением. И первым моим приказом для всех небожителей являлось требование игнорировать интерфейс системы, все ее задания и предупреждения. В ответ на это вторжение перешло на физический план, и повсеместно начали появляться разнообразные системные монстры, за убийство которых выдавался системный опыт, который можно было потратить на улучшение своего тела и души. На это я издал приказ ни в коем случае не убивать порождения системы, а запечатывать их с помощью пространственных техник и отправлять физическую основу печати в специальные центры противодействия системы. Пока вражеский бог решал, как бы еще подгадить жителям моего мира, я дал задание компьютеру провести анализ протокола обмена данными внутри системы, благо у меня уже были данные о системе предыдущей версии. Более того, на духовном плане моего мира сейчас находилось управляющее ядро системы, которое активно обменивалось данными с сервером, находящимся в родном мире создателя системы. А что самое смешное, ядро системы сейчас находилось на плане реальности, который я совсем недавно взял под полный контроль. Не заметил вторжения системы я только из-за того, что, во-первых, даже не подозревал о возможности подобного влияния на мой мир, а во-вторых, я как-то позабыл, что в мире могут существовать и другие виды энергии, кроме ци и жизненной энергии. Ответный удар по системе я нанес сразу в самое ее сердце, в систему выдачи игровых заданий. Я создал пакет данных, который должен был отправиться на центральный компьютер системы и прописаться в нем в качестве задания высшего приоритета. Отменить это задание не смог бы вообще никто. По крайней мере, штатными методами подобное не предусматривалось. Звучало это задание так: основное задание – найти и уничтожить контролирующий узел системы, располагающийся на духовном плане бытия. Награда. Плюс 10 000 уровней, оружие или заклинание легендарного уровня на выбор. Побочное задание – уничтожить всех существ, чье сознание порабощено системой более чем на 30. Награда. Вариативно. Самым сложным в этой афере было подделать цифровую подпись задания. Но тут создатель системы перехитрил сам себя. Чтобы оперативно реагировать на игровые события, ядро системы в моем мире уже имело блок формирования подписи для выдаваемых заданий. Все, что мне нужно было сделать, это отдать поддельный приказ подписать задание, которое я предварительно сохранил в памяти системы. В свою очередь, поддельный приказ на самом деле был настоящим, просто я стер настоящее задание и создал свое с тем же идентификатором. В общем, тут явно была дыра в системе безопасности, которая появилась банально из-за того, что никто ни разу не пытался по-настоящему взломать систему. Все надежды ее создателя были возложены на невскрываемый протокол обмена данными. Вот только система сама решила переместиться на духовный план моего мира, который я совсем недавно полностью переделал и перевел под свой контроль. Можно сказать, что в этот момент система отдала мне все права на управление собой, так как моя власть в том числе включала в себя и возможность переписывать код и память системы, сохраненные на духовном носителе. В общем, стоило мне отправить новое задание в недра системы, как уже через 5 минут связь с главным сервером прервалась, а еще через пару минут ядро системы в моем мире нашло способ самоуничтожиться. Дальнейшее уже было рутиной. Нужно было отыскать все хвосты, оставшиеся от системы, и тщательно их зачистить. Параллельно с выпиливанием системы из духовного плана, я занялся доработкой леса бессмертных. Сейчас он был силен только во взрослом состоянии. Я же, с учетом вероятности вражеского вторжения, решил сделать его настолько же неуничтожимым, как и терновник. Собственно, речь шла о том, чтобы сделать возможным развитие полноценного леса бессмертных из одного единственного семени. Сначала из семечка вырастет терновник. После того, как кустарник захватит достаточную территорию, часть растений будет преобразована в деревья леса бессмертных. Те в свою очередь породят лесных животных, захватывая и подчиняя себе души культиваторов или даже обычных людей. Когда лес достаточно разрастется, он породит полноценных небожителей, которые будут помогать ему развиваться и защищаться. Целью же существования всей этой экосистемы был полный захват мира и служение мне. Во-первых, все разумные существа в лесу бессмертных должны были поклоняться мне как Богу, отправляя энергию веры. Во-вторых, деревья леса должны были формировать ци 10-й ступени, которая была бы настроена на подчинение мне. Эта часть плана вообще была совершенно секретной. Суть была в том, что определенным образом преобразованная ци с легкостью подчинялась моей воле небесной крови. Просто попав в мир, наполненный подобной энергией, я получил бы полную власть над материальным и духовным планами. Правда, Подобное еще требовало небольших изменений на духовном плане мира. Этими изменениями также должны были заниматься деревья леса бессмертных, медленно трансформируя весь мир после его захвата. Вся эта подготовка была частью моего плана по завоеванию сотен и тысяч миров. Более того, после внесенных изменений лес бессмертных мог существовать не только в виде всепоглощающего леса с деревьями высотой в километры. Он мог захватывать мир незаметно, скрываясь под видом самой обычной растительности, перекраивая энергетику местного населения с помощью разного рода даров леса в виде ягод, фруктов, мяса животных и прочего. Но по прошествии десятков и сотен лет оказалось бы, что мир изменился, а души всех людей лес мог в любой момент вырвать из их тела и вселить в подчиненные ему тела лесных животных и небожителей. Это был своего рода сценарий ползучей революции. Разработав новую версию леса бессмертных, я начал замещать растительность во всех трех областях мира небесной крови. Тела небожителей и лесных животных тоже трансформировались. Им для этого даже не нужно было умирать. Достаточно было провести несколько часов внутри специальной камеры, которую выращивали обновленные деревья. Еще я не забыл отправить семена нового леса в миры, захваченные терновником. Хотя это и были по большей части миры демонов и смертных, со временем их можно было преобразовать в миры небожителей, трансформируя их духовный план и циркулирующую в этих мирах ци. Я уже даже начал раздумывать над тем, чтобы отправить семена леса во все соседние миры, куда уходили пространственные каналы. Но эту идею еще стоило придержать, так как я не знал, какой может быть ответная реакция. Миры, раньше бывшие собственностью хозяина скверны, я захватил почти случайно, так как хозяин скверны бесследно исчез. Боюсь, если бы не моя атака борщевиком, противостояние ему не было бы настолько простым. Закончив преобразование мира небесной крови, я перешел к главной задаче – усилению себя самого. Тут проблемой было то, что я не мог самостоятельно повысить плотность своей ци-10 ступени. Я был сравним по уровню с рабыней владыки небес. Хозяин скверны был не только больше меня по количеству подконтрольной ему ци. Эта энергия еще и была заметно более плотной. Но все это меркло по сравнению с той ци, которая спасла рабыню владыки небес. Против подобного уровня плотности ци я не смог бы сделать абсолютно ничего. И это была просто случайная помощь бесполезной рабыне, а не сильнейшая атака повелителя тысяч миров. Хотя это все еще была десятая ступень культивации ци, разница в могуществе была шире, чем между начальным и пиковым уровнем девятой ступени культивации. И вот, сейчас я использовал весь мир небесной крови, чтобы создавать крошечные капли сверхконцентрированной ци десятой ступени, которые я поглощал и делал частью своей системы циркуляции ци. Было очевидно, что затраты ци для подобного преобразования были огромны, и потому было неудивительно, что культиваторы десятой ступени стремились захватить как можно больше миров под свой контроль. Я не стал ослаблять свой коронный мир, а потому ограничился созданием всего нескольких капель плотной ци. Хотя даже эта плотность была ничем по сравнению с силой Владыки Небес. Пока я раздумывал над тем, насколько опасным может быть противостояние другим культиваторам высокого уровня, и есть ли смысл пытаться захватить миры смертных, по миру небесной крови прошла необычная дрожь. Я нахмурился и направил свою волю на духовный план, чтобы понять, что происходит. Так было проще контролировать весь мир целиком, потому что на духовном плане расстояния имели куда меньшее значение. В течение еще примерно получаса ничего не происходило, но я не расслаблялся, вместо этого отдав всем жителям своего мира приказ готовиться к войне. И вот, дрожь пространства повторилась и не закончилась. Весь мир начал вибрировать и деформироваться. Я пытался как-то противодействовать этому, но мне не хватало знаний. Я просто не понимал, что происходит, и как с этим бороться. А потом мир треснул, и его буквально разодрали на куски силы минимум десятка культиваторов пика десятой ступени. Я мог лишь бессильно наблюдать за тем, как уничтожается все то, что я создал. Впрочем, я не бездействовал. Даже если я не мог сопротивляться уничтожению моего мира, я все еще мог отомстить. А для этого мне надо было запомнить энергетику великих богов и спрятаться от них. Я максимально свернул свою ауру, скрыл уровень культивации и остановил обмен ци с окружающим миром. Теперь я мог воспринимать духовный план только благодаря своей воле, которая была нематериальна и вездесуща. В то же время меня нельзя было обнаружить по моей ци. Что касается физического тела, то его я направил в разрыв в пространстве, образовавшийся после разделения мира на части. Каждый из богов пытался утащить часть моего мира себе, при этом они еще и соперничали, вырывая лучшие куски друг у друга. Отправка в пространственную аномалию стала бы самым надежным способом убить кого-то другого, но не меня. Мое обновленное тело имело ничуть не меньшую сопротивляемость внешнему урону, чем тело слизи. Я скользнул вдоль пространственного разлома и полетел в сторону мира, принадлежащего одному из богов-разрушителей. Вдогонку мне раздался гневный вопль. Где он? Куда он делся? Ищите. Но вскоре вопли жадных богов затихли вдали. Некоторое время я летел в пространстве между мирами, а потом меня что-то подхватило и понесло в сторону. Незримая сила скрутила мое тело, смяла его и выбросила внутрь нового мира. Я вылетел из разрыва в пространстве и рухнул в бескрайнее болото. Холодная вода и тягучая грязь попытались поглотить меня, но мне даже не пришлось прилагать силу, чтобы освободиться. Мое тело изменило плотность, и я всплыл подобно сухому бамбуку. Первое, что бросилось мне в глаза, это холодные серые облака, что застилали небо этого мира. А потом пришло понимание того, что я не ощущаю ни каплицы вокруг, да и духовный план странно недоразвит. Моя воля небесной крови распространилась на сотни километров вокруг, но так и не смогла обнаружить никаких признаков существования духовной энергии вроде Ци или Маны. Но по крайней мере, тут были живые существа, у которых имелась жизненная сила. Немного, буквально капля в каждом, но этого должно было хватить, чтобы попытаться убраться отсюда. Но сначала надо выяснить, куда это я попал, и кому еще я должен свернуть шею в награду за это попадание.